Товарищ сзади, совершенно глупой физиономией, тычет в меня перочинным ножиком и глупо хихикает. Тело справа уставилось на небо и беззастенчиво ковыряется в носу. Двойник слева балуется газовой горелкой со своим двойником слева. Горелка взрывается, оставляя на земле куски разорванных в клочья тел. Задние ряды радостно взвывают и быстро занимают освободившееся место. Где-то впереди знакомый до боли голос заводит заунывную песню. «Я, ты, он и он, вместе целый батальон». Кто-то кидает в певуна газовую горелку. Голос ругается не по-лейтенантски, но затихает. «Никакого понятия о секретности миссии», — доверительно сообщает мне тело, которое ковыряется в носу. «Разве с такими парнями мы спасем мир?» «Нет, не спасем. Тогда зачем мы здесь? Не скажешь, товарищ?» Я только беззвучно распахиваю рот. Я еще в шоке. «Ех!» — расстраивается тело справа. Швыряет под ноги газовую горелку и, обращаясь к моим отражениям, говорит: «Хватит, навоевались!» После чего, толкаясь и перерекаясь с лейтенантами, протискивается в сторону холма. По поверхности товарищей проходит волнение. К беглецу присоединяются еще несколько отражений. «Домой! Домой!» Сплоченное лежбище молодых лейтенантов с радостью принимают предложение пораженцев. Вижу, как к трусливым лейтенантам присоединяются новые кандидаты. Не могу вынести позорного бегства себя с поля боя. «Назад!» Мой крик теряется в радостном гуле тех, кто возвращается в места прежних дислокаций. «Медали хочется?» — спрашивает, проходя мимо, мое тело. «Геройствуешь, Пономарев? Смерти не боишься? Смотри, доиграешься в войну!» На прощание я грожу себе пальцем. «Подумай, что скажут твои родители?» — спрашивает еще один. Проходит, не дожидаясь ответа. «Как будет плакать страна на могиле героя?» «Ради чего, лейтенант?» «Ради кого?» «Все мы рано или поздно растворимся во времени и в пространстве». Двое меня обнимают за плечи, утыкаются носами в плечи. «Погибнем. Машка слезами изойдется, не простит нам, что мы ее без нас оставили. Разозлится, еще и по морде нам надает». Меня толкают десятки тел, окликают по имени сотни голосов. Кто-то, я не вижу кто, но, скорее всего, я сам, на ходу вкладывает в мои ладони тяжелый предмет. Это мыло. «Зачем?» «Не от глупости, спрашиваю, от полной растерянности». Тысячи тел разом останавливаются, поворачивают ко мне мои лица и хором отвечают: «А ты подумай!» Делаю шаг назад, к спокойной жизни, к дому, к окну, за которым мой мир. Тела ждут меня, лукаво прищуривая глаза, приготовив крепкие объятия. «Нет!» — кричу. И этот крик удваивает мои силы. «Я не такой, как они. Я не трус. Я не могу бросить одну Машку. Я не могу позволить, чтобы кто-то погубил мою землю». Я с трудом, переставляя ноги, делаю несколько шагов в сторону шалаша, размахивая широко руками, и стараюсь не смотреть в сторону тех, кто только что предал меня. «Молодец, Лесик!» Одинокий, Почти робкий крик из толпы летит через степь. Неужели у кого-то из моих двойников есть совесть? Сделай их, лесик, не подведи нас, земеля, не опозорь погоны. Голоса все громче, их все больше, они сливаются в один громкий и стройный хор. Лесик, лесик, лесик, шайбу! Оборачиваюсь, чтобы махнуть рукой, но на холме уже никого нет. Только где-то высоко, у самого солнца, затихает последнее эхо. Дурак ты! Улыбаюсь. Конечно, дурак, но стойкий, как одноногий оловянный дурак. Только меня ничто не остановит. Ни отражение, ни ветер, ни что другое. Земля под ногами неприятно шевелится. Опускаю глаза и подпрыгиваю от ужаса. С детства не выношу большого скопления насекомых. По поверхности чужого мира, совершенно не обращая на меня внимания, бегут, прыгают, ползут от шалаша уже не тысячи, а миллионы крошечных жучков, тараканов, гусениц, букашек, живой ковер из противных, хрустящих, скрежещущих челюстями насекомых. Топтать — не перетоптать, давить — не передавить, бежать — бежать. Смеюсь в лицо тем, кто думает, что можно испугать молодого лейтенанта миллионом насекомых. Это все бред, галлюцинации, игра воображения, вызванная злым умыслом преступника. Я дурак, а дураки, как известно, ничего не боятся. В лицо со всей скорости врезается жук. Следующий метит в глаз, но я вовремя закрываю веки. Такой мелочью меня не возьмешь. «И это все?» — кричу я невидимому злодею. И зря кричу, потому что в следующее мгновение вижу, как у шалаша клубится, заворачивается узлами воздух, и из грязно-серой массы выползает серая масса крыс. Самых обычных крыс, с хвостами и противными мордами. Набегают на меня, тычутся мордами в ботинки, пищат, пытаются цапнуть, забраться по одежде, но, едва прикоснувшись до меня, растворяются. Ха-ха! Почему я так веселюсь? За волной из крыс бежит на меня черная масса, состоящая из кротов. Удивительно, но их глаза широко распахнуты, вытаращены на меня, и не предвещают ничего хорошего. Добежав на неуклюжих лапках до меня, они подпрыгивают, шипя зубастыми пастями, и пропадают так же, как только что пропали насекомые и крысы. Я знаю, кроты — это только начало. Преступник, имеющий неограниченную власть, будет забавляться до самого конца, пока я не побегу, трусливо взмахивая руками, или пока не сделаю очередной шаг вперед. Не стоило мне так широко шагать.